«Сколько тебе лет?» 14. Леон вспомнил, что скоро у него день рождения, испытал мимолетную тоску и обиду, что никому в Зайцах нет дела до его дня рождения. Смешно ждать в Зайцах подарков и поздравлений. «Где ты живешь?» «В Москве». «Ты приехал сюда на школьные каникулы?» «Я приехал сюда на школьные каникулы». Леону подумалось, что неплохо бы продолжить беседу в его комнате наверху. «Здесь ветер», — сказал Леон. «Я приглашаю всех в свою комнату», и, не дожидаясь ответа, вернулся в дом, полез вверх по лестнице. В комнате Леона, где на стеллаже стояли книги, на столе транзистор и электронные часы-будильник, а на подоконнике поместился танковый прицел, французы озадаченно насупились. Чистота, приметы цивилизации, приближающие Леона к ним самим и, следовательно, русских, во всяком случае, какую-то их часть, к французам, их встревожили. В деревянной комнате Леона не было ни единой мухи, что тоже не понравилось французам. Они так и шарили глазами по стенам, желая высмотреть хоть одну муху, и еще косились на прицел. Они не знали, что это. Спросить же у Леона стеснялись. Спросить означало косвенно признать, что подобные определенно высокой технологии вещи не часто встречаются на подоконниках во французских деревнях. Французам, одаривающим русских из мешка копеечными сувенирами, похлопывающим их по плечам, как дикарей, признавать этого не хотелось. Леон не мог уяснить причин неудержимого их стремления не держать русских за людей. Хоть и смешно было не понимать это в Зайцах. «Вся их помощь — ложь», — подумал Леон. «С какой стати им нам помогать? Чем занимаются твои родители? Они преподаватели научного коммунизма, авторы научных работ и учебников по теории и практике марксизма-ленинизма. Мать — кандидат, отец — доктор философских наук». Леон подумал и добавил: «Отец — близкий друг Жоржа Марше». Лицо ужаленной журналистки выразило живейшую досаду. Она перестала улыбаться. Какую-то не ту информацию обрушивал на нее Леон. Сначала пчела, теперь Жорж Марше. При чем здесь, черт бы его побрал, Жорж Марше? «Она говорит», — перевела после некоторой заминки Оленька, «что для нее большая неожиданность встретить в глухой русской деревне молодого столичного интеллектуала». «Скажи ей», — пожал плечами Леон, «я не меньше ее удивлен встречей со съемочной группой французского телевидения. И еще скажи, что обстоятельства, что родители являются преподавателями научного коммунизма, не дает оснований считать их сына интеллектуалом, скорее наоборот, во всяком случае в нашей стране». Операторы громко рассмеялись. Один не удержался, навел камеру на танковый прицел. «Она высоко ценит твою скромность, интересуется, как ты относишься к марксизму-ленинизму». «Как к мерзости», — ответил Леон, «принесший моему народу неисчислимые беды, поставивший его на грань физического исчезновения с лица земли». «Чем ты тогда объяснишь, что твой народ так долго, с 17-го года, терпит эту, как ты выражаешься, мерзость? Привык». В черных Зайцах, в разговоре с чужими людьми, Леон чувствовал себя легко и приятно, так как говорил, что думал. Усвоил на собственной шкуре любые изменения к худшему. «Вы видели здешних людей?» И вот он кивнул на председателя, целиком на их стороне, чтобы не было фермерских хозяйств. «По-твоему, получается, что народ не просто терпит марксизм, но еще и держится за него? Почему, если марксизм, как ты утверждаешь, поставил его на грань физического уничтожения?» «Как наркоман», — покосился на Платину Леон, «который знает, что наркотик — смерть, но не имеет сил отстать, сил и воли, а ломка для него страшнее смерти. Но ведь другие народы не хотят мириться с марксизмом». Бедная Оленька вспотела, переводя, без конца поддувала себе под челку, к примеру, эстонский или литовский. Когда-то русские тоже были народом, сказал Леон. Сейчас нет. Когда люди перестают осознавать себя народом, они готовы терпеть что угодно, лишь бы пьянствовать да не работать. С ними можно делать что угодно, они не способны сопротивляться. Видится ли тебе выход из этой ситуации? Русский народ обречен или воспрянет, если получит, как твой дядя, землю в аренду или в собственность? До сих пор Леон отвечал бойко. Как настольный теннисист с треском вколачивал и подкручивал ракеткой шарик в половину стола противника. А тут вдруг впал в долгую, как заснул, задумчивость. Подобно мифическим белым медведям, которых он считал в детстве, когда не мог заснуть, потянулись перед глазами русские люди.